Глава 31. Камила. Я споткнусь и сломаю лодыжки в этих туфлях. Гляжу на орудие пытки с ремешками и понимаю, что наверняка испытаю момент, а может и несколько, когда теряешь равновесие и выглядишь как пятилетка в маминых туфлях на каблуках. Нога неизбежно подворачивается в одну сторону, лодыжка в другую, а потом вы летите лицом вниз. Это точно я. Только дайте пару минуток. Правило номер один, как быть модной? Страдание. «Это необходимость», — произносит Изабелла, взмахивая рукой. «Потрясающе! Пожалуйста, напомни мне еще раз, почему я согласилась на это. Прошу я, жалея, что моя вода не вино. Но, увы, одной из нас нужно возвращаться на работу после ланча. Мы всегда можем заменить выбор туфель на обновление гардероба», — говорит Джея поверх своего бокала с мерло. Поднимаю руки вверх. «Никаких претензий, вообще не жалуюсь». Я смеюсь, снова глядя на подруг и на 4 пакета дизайнерской обуви, которые я согласилась купить во время нашего похода по магазинам. Или, скорее, их похода, где использовались мои ноги для примерки и моя кредитка для оплаты. Я бы никогда не призналась в этом Изабелле или Джии, но эти туфли заставляют меня чувствовать себя женственной, крутой, сильной и одновременно хрупкой. Если ты этого не хотела, то, может, тебе не стоило искушать меня, мила? Это платье, эти сиськи. Твое тело. Не вини меня за то, что я взял то, что ты предлагала. Даже столько времени спустя я все еще слышу снисходительность в тоне Брэндона, пока он стоял надо мной, застегивая ширинку. Предлагала ли я себя, флиртуя с ним? Приглашала ли к тому, что он сделал, надевая короткие юбки и обтягивающие топы, которые демонстрировали мое тело, как это делали все девушки моего возраста? Нет. Теперь я это знаю. Знала и тогда. Но это не помешало травме заставить меня поверить в иное, изменить свою внешность для этого мира. Но эти туфли... Малейшее прикосновение женственности будто бы заставило меня признать силу, которой они обладают. Кто бы мог подумать, что обувь на такое способна? «Они ей реально нравятся! Глаз прямо не сводят!» — говорит Джея, когда я отвлекаюсь от своих мыслей. Я начинаю к ним привыкать. Если я расскажу им о своем прозрении, к тому времени, как я вернусь домой, они уже выберут и доставят мне совершенно новый гардероб. Лучше всего еще немного повариться в собственном соку, прежде чем я расскажу им об этом. И за последние несколько недель я много раз думала о том, чтобы поведать им о своем опыте. Если бы они знали, что сделал Брэндон, об изнасиловании, о том, как это повлияло на мое чувство безопасности, на мою уверенность в себе, не говоря уже о том, как я отношусь к своему телу. Тогда, возможно, они поняли бы, почему я так одеваюсь. И после этого открытия они, без сомнения, почувствуют огромное чувство вины. За то, что не догадывались, за то, что пытались переодеть меня, не понимая, почему я ношу то, что ношу. Последнее, чего я хочу, это заставить их чувствовать себя виноватыми. Так что я расскажу им попозже. Когда-нибудь. Но не сегодня. Сегодня — день веселья. И, очевидно, туфель на ремешках. Ты права, они ей правда нравятся. Улыбки Изабеллы хватает на нас троих. «Сначала туфельки, а потом кто знает?» «Я знаю!» — говорит Джея, поворачиваясь ко мне всем телом и приподнимая брови. «А? О, черт! Только не этот взгляд!» «Я думаю, ты чего-то не договариваешь», — говорит Джея. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю. «Ты думаешь, мы не следим за Моретти Моторспортс и вашими гонщиками?» «Думаешь, мы не узнали бы, что один конкретный пилотик — это тот самый парень, с которым ты столкнулась тогда в баре?» «Да уж, маркетинг у вас шикарный, его лицо повсюду. А вот уровень скрытности не помешало бы подтянуть. Ведь, черт подери, его лицо повсюду!» Она смеется и прищуривается, глядя на меня. «Ты нас надула, Моретти!» «Нет, клянусь!» — я поднимаю руки вверх. «Честно, для меня это его появление в роли нового пилота стало таким же шоком, как и для вас. «Ага, ну, конечно!» В голосе Джия звучит сарказм. «Ты же понимаешь, что теперь ее оправданием будет то, что он работает на нее, и с ним нельзя спать уже по этой причине!» Наносит удар всегда деликатная Изабелла. «Да уж, навешала она нам лапши на уши!» Бормочет Джия. «Эй, я еще тут!» Машу я руками, желая, чтобы они перестали так делать. «Мы в курсе, а еще мы знаем, что ты обманула нас, заставив думать, будто мутишь с этим парнем Спенсером!» «Рикс. Его называют Рикс», — говорю я. «Ну, само собой», — говорит Изабелла. «И мы целовались», — добавляю я. «Ага, мы видели вас в баре», — Джея закатывает глаза. «И пару недель назад. и почти поцеловались на гонках в эти выходные. Это привлекает их внимание. «О-о-о!» — тянут они обе. Я киваю, и мне вдруг хочется выложить им все. Подразнивание, приступы паники, то, как он спал на моем диване, ревность, намеки. Но они подумают, что я рехнулась, раз еще не запрыгнула на него. Больше нет необходимости держать карточку с вызовом в секрете. Я полностью смирилась с этим. И Рикс определенно не тот парень, за которого я его приняла в тот вечер, когда мы познакомились. Время доказало мне это. Поэтому я рассказываю им о карточке вызова. «Подожди», — говорит Изабелла, поднимая руки. «А это как-то связано с тем вирусным постом, который он опубликовал?» «Не лги, они узнают». Я киваю. «Да». «Ладно, это было классно. Типа, я хочу привлечь твое внимание, поскольку вел себя как козел. Но я парень, а поэтому понятия не имею, как надо извиняться». Джея поджимает губы. Не знаю уж. Думаю, ему надо еще поунижаться». Я рассказываю им о первой гонке и туалете, о наших приступах паники и о его спокойном понимании. «Стоп!» — глаза Изабеллы в шоке расширяются. «Разве он не выставил пост с вопросом «Я козел или красавчик?» Ну, тот, про поцелуй с дочкой босса». «И это после того, как ты обсудила его соцсети». «Так что он знал, что ты это увидишь». Скептический тон Джи вдруг становится веселее. Я киваю. И я с ним из-за этого поругалась, что привело к почти поцелую, шампанскому и... Они обмениваются взглядами с самодовольными улыбками. «Чего? Кое-кто кое-кому нравится!» — напевает Джея. Щеки вспыхивают, а я пожимаю плечами. «Да, особенно после вчера». «А что произошло?» Рассказываю о вечеринке, о поцелуе, о голом мужчине посреди моей квартиры. Я опускаю частые сны, в которых он играет главную роль. Как он стоит на коленях между моими бедрами, как его язык — совершенно предательская штука для моего бедного рассудка, погружает меня в нирвану самым греховным способом. Как я просыпаюсь от удовольствия, пронизывающего меня насквозь. И я определенно опускаю часть о том, что Спенсер Рикс — первый мужчина, который заставил меня физически реагировать и чувствовать хоть что-то. Приберегаю это для другого разговора, который, я знаю, у нас скоро состоится. Изабелла поднимает палец и делает большой глоток своего напитка. «Надеюсь, она определила мой румянец на щеках насчет смущения, а не насчет возбуждения из-за воспоминаний. Ты видела товар, Кэми? Тебе он по душе. Так иди и, наконец, возьми его». Ее последняя фраза — это крик, от которого люди поворачивают головы, а я в смущении опускаю голову. «Господи, можешь успокоиться?» «Нет», — она дьявольски ухмыляется. «Тебе нравится этот парень. Типа, очень нравится, несмотря на непростое начало. Но он работает в моей компании», — говорю я. «Ну и что?» — разводит руками Джея. «Ты же говорила, что он пилот по контракту, верно? Типа, временно. Ты серьезно собираешься отказаться от секса с парнем, который, возможно, даже долго в Моретти не проработает?» «Девочки, вы придаете этому больше значения, чем есть на самом деле», — говорю я. Они снова обмениваются взглядами, а потом смотрят на меня, как чертовы мамашки. «Камила! Наша милая Камила!» Джея мягко улыбается. «С тех пор, как я тебя знаю, ни один парень не вызывал у тебя такого выражения, какое ты сейчас носишь на своей мордашке. Даже парни, с которыми у тебя были длительные отношения, не зажигали огонь в твоих глазах». «Но...» «Парень ушел со своей вечеринки, потому что ты не захотела там быть. Он спал на твоем диване. Он ведет колонку советов о тебе в социальных сетях. Алло, ты ему нравишься?» Когда я вхожу в офис, комментарии Изабеллы не выходят у меня из головы. И да, я все еще в тех туфлях на каблуке. Джея и Изабелла позаботились об этом, когда привезли меня домой, прихватив с собой мои покупки и Джорданы. Они хорошо меня знают, я бы тут же их сняла. Вхожу в свой кабинет и останавливаюсь, когда вижу отца, сидящего в одном из кресел напротив моего стола. «Папа?» — удивленно говорю я. «Что ты здесь делаешь?» Он улыбается. «Ну, я вроде как владею этим местом». «Смешно. Он узнал о поцелуе? Кто-нибудь записал его и опубликовал в социальных сетях? По конференц-залу поползли слухи, когда вошла Хизер. Я имею в виду, чем я обязана такому удовольствию?» Спрашиваю я как можно более сладким голосом. Папа усмехается. Я видел, как девчонки тебя подвезли, и решил, что лучше встречу тебя здесь, чем просить Хелли тебе звонить. Я обхожу стол и сажусь к нему лицом. Сегодня никакого видимого тремора. На самом деле, в последнее время я видела его нечасто. Знаю, отсутствие дрожи не означает, что его диагноз изменился. Я не настолько наивна. Но это хороший признак того, что когда семья рядом, а стресса мало, ему хорошо. Ты хорошо выглядишь. Правда хорошо. Я и чувствую себя хорошо. Он кивает и выглядывает в открытую дверь, чтобы убедиться, что Элизы там нет, прежде чем продолжить. Корректировки, которые врачи внесли в мои лекарства, очень помогли. Возможно, через месяц все будет по-другому, но сейчас я просто живу одним днем. Я киваю и нервно усмехаюсь. Итак, что не так? А разве что-то не так? Мне есть о чем беспокоиться? Нет, но я здесь уже почти 3 месяца, и это первый раз, когда ты приходишь в мой офис и ждешь меня с таким загадочным выражением лица. Ты всегда такая паникерша, смеется отец. Все в норме, Кэм. На самом деле даже хорошо. 4 из 5 последних гонок оба наших болида финишировали в 1-й десятке. Поднялись на подиум. Я видел, как пилот стал работать в команде в этом заезде. Публика обожает дуэт Эндрю и Рикса. Максим потихоньку восстанавливается, увеличивает мобильность. О, а еще продажи товаров до небес взлетели со всем этим твоим Якик. Я смеюсь над тем, как он произносит это слово, будто оно на каком-то иностранном языке. «Пап, ты хоть представляешь, что означает якик?» По его отсутствующему взгляду я понимаю, что он не уловил связи между постами и аббревиатурой. Не знаю. Может, я кручу и качу?» Он морщит нос, даже не понимая, как нелепо это звучит. «Нет, точно не это!» Я выглядываю в окно своего кабинета и вижу только что вернувшуюся Элизу, которая тихонько хихикает. «Это значит, я козел или красавчик?» Вот почему Рикс говорит это в каждом посте. «О-о-о!» — он качает головой. «Ох уж это ваше поколение! Эти Имхо, Омг, ЧСВ или мое любимое ЧЗХ?» Боюсь спрашивать, знает ли он, что все это означает. «Звучишь как старик!» «Я и есть старик!» Он делает паузу и улыбается. «В общем, просто хотел забежать и сказать тебе, что ты и команда отлично справляетесь. Крайне необычно, когда прибыль отражает маркетинговые изменения в такой короткий промежуток времени. Но развивается все в правильном направлении». «Спасибо!» Я едва могу выговорить слова. У меня перехватывает горло. «Это значит...» «Все». «Это тебе спасибо». Папа поджимает губы. «Ты довольно сдержанно отзывалась о Риксе, если не считать изначальную критику. Теперь у него за плечами 5 гонок с Моретти. Изменила мнение?» «Я что, сейчас угожу в ловушку? Я козел или красавчик, что хочу поцеловать ее сейчас? Потому что хочу доказать ей, что я в этом хорош?» На мгновение задумываюсь, прежде чем ответить. «Он все еще немного грубоват, но, думаю, это вроде как дает ему преимущество. Он хорошо себя показывает, явно обладает навыками, которые необходимы для того, чтобы по праву выступать в Формуле-1». «Верно». Отец кивает и задумчиво проводит большим и указательным пальцами по подбородку. ФИА не обрадовались его обгону в Венгрии. «Как и обгону Росси». Он задумчиво кивает, а затем тихо говорит. «Да ну, Росси — это Росси. Исключение из всех правил». Он усмехается, а потом в его глазах возникает задумчивость. «Отец Спенсера, Итан Рикс, был особенным. На него стоило посмотреть. Глаз было не оторвать. Тот еще был фрукт. Во внимании купался как на трассе, так и за ее пределами. Безрассудный был до такой степени, что все боялись отвернуться хоть на секунду, потому что можно было пропустить что-то невероятное. Хорошее или плохое. Мы почти ровесники были. И помню, как завидовал тому, что ему досталась такая веселая работенка». Папина улыбка слегка печальная, с примесью горечи. «Думаешь, СМИ проводят справедливое сравнение?» «Думаю, это естественно. Да они еще и выглядят одинаково. Это уж точно облегчило репортерам задачу». Он поводит плечами. «Наверняка то же самое случится, когда ты заменишь меня. Когда-нибудь». «Верно. Я не готова думать об этом. Но я не думаю, что это справедливо. Сравнение, то есть». «Согласен». Хотя он вроде кажется довольно невозмутимым, когда нужно, дает сдачи. «Уверена, Аня от этого в восторге!» — отец улыбается. Ему всегда нравились бунтари. Похоже на то. Он держит ее в тонусе. Она на это намекала. Я бросаю взгляд на маленький столик, на котором разложены плакаты. Рикс в своем красном костюме от Моретти и с обворожительной улыбкой смотрит прямо на меня. Я знаю, все пилоты говорят, что они бесстрашные, но иногда и им приходится бояться. Например, серьезной аварии, близкого проигрыша. Как думаешь, этот страх у него другой? Ну, из-за отца. Забавно, что ты об этом упомянула. Ко мне на днях Амар обратился с одним вопросом. Может, поэтому я и пришел поговорить с тобой, чтобы узнать твое мнение. По поводу? С момента аварии прошло 17 лет. Все трассы были обновлены или перевезены на новое место. Все трассы, кроме Сузуки, где погиб отец Рикса. О, я думаю о японской трассе, представляю ее себе. Такая мирная обстановка, как и почти на всех трассах. Но потенциально способная вызвать столько разрушений. Папа кивает, кривя губы. Уже скоро. Он никогда раньше не ездил по этой трассе, так что это будет впервые. Мне позволить ему? Поговорить с ним или дать самому сделать выбор? Может, стоит поручить сесть за руль новому пилоту, которого мы недавно наняли? Я, черт подери, не знаю. Он проводит рукой по лицу, и я только сейчас замечаю тремор. Очевидно, его мучает этот вопрос. Я смотрю на отца, и у меня в голове проносятся мысли. В памяти всплывает сцена в туалете во время того первого заезда. Рикса тошнит. У меня паническая атака. Он просто нервничал, или его охватил страх, что он закончит так же, как его отец? Разве я сама не задавалась подобным вопросом? Болезнь моего отца... Может, у меня та же генная мутация, что и у него? Что бы я почувствовала, если бы кто-то попытался удержать меня от чего-то, поскольку считал, будто она у меня есть? Что ты сказал мне, когда я спросила тебя, почему ты скрывал? Все. Тихо спрашиваю я, бросая быстрый взгляд на дверь кабинета. Что это твой выбор? Когда и как сказать людям о твоем диагнозе? Что сохранить достоинство — это важно. Знаю, это нельзя сравнивать, но тебе не кажется, что чувства у вас с ним схожие? Что, может, Рикс чувствует то же самое? Что это его решение? Да, знаю, знаю, я согласен. Просто авария с Максимом произошла не так давно. Последнее, чего я хочу, это чтобы за рулем сидел пилот с неясной головой. Не желаю, чтобы у нас произошла еще одна серьезная авария. Отец все еще испытывает чувство вины из-за несчастного случая с Максимом. Это заметно по тону его голоса и морщинам на лице. Никто никогда такого не желает, папа. Это спорт. Он опасный. Пилоты знают об этом. И еще, разве это не часть их привлекательности? Это жажда острых ощущений. Знаю, Кэм. Знаю.